Глава 24. Виктор. Заношу жену в спальню. Кажется, я подобрал правильные слова. Мира уже не смотрит на меня, как волчонок. Успокоилась немного. Даже продолжает обнимать, когда я ставлю ее на пол. Быстро раздеваю до белья и прижимаю к себе. Целую снова. Она отвечает. Впускает мой язык, посасывает в ответ на мои нетерпеливые ласки. Шарю руками по ее телу. Мурашки у обоих от нетерпеливых прикосновений. Мира встает на носочки, стягивает мои волосы на затылке, вдавливаясь сильнее. Что это, если не разрешение? Она дает мне шанс исправить первое впечатление, и я с готовностью подхватываю ее на руки снова. Тащу в ванную, не прекращая целовать. Неловко пытаюсь протиснуться, ударяюсь локтем и чертыхаюсь, но из рук ее не выпускаю. Хихикает. Отлично. Я готов расшибиться об эту чертову дверь, лишь бы она улыбалась, а не дрожала от страха. Внутри все же приходится оторваться друг от друга. Пол ледяной. Мира ежится, обхватывая себя руками. После наших обжигающих объятий обоим холодно. Включаю воду в ванной и оборачиваюсь к жене. Она почти раздета, в одном полупрозрачном комплекте. А я все еще в тех же брюках и рубашке, что надевал в отеле сегодня утром. Пока ванна будет наполняться, мы испробуем душ. Смотрю на Мирославу, и дыхание сбивается. В паху тяжелеет и ноет, так ее хочу. Настоящая красавица. Мира, я не видел женщины красивее тебя. Она улыбается, робко закусив губу, но молчит. Начинаю расстегивать рубашку. Стягиваю быстро с себя, следом брюки. Сцену можно назвать «девственница и стриптизер». Чувствую, как ей неловко. «Сколько раз я тебя звал вместе в душ?» Притягиваю ее к себе снова. «Теперь не отвертишься». Она и не возражает. Расстегиваю лиф, провожу пальцами по спине между лопаток. Вздыхает. Невесомый кусочек кружева падает, открывая взгляду тяжелые полные груди. В пах будто молнии простреливает. Пульс херачит так, впору не отложку вызывать. Сейчас сердце не выдержит и умру, так и не коснувшись ее по-настоящему. Сажусь на бортик, тяну Мирославу на себя. Темные вершинки с соблазнительно торчащими сосками оказываются напротив моего рта. Идеально. Нужно распалять ее взаимность постепенно. Но моей выдержки не хватает. Впиваюсь губами в нежную кожу и с силой сосу, облизываю, прикусываю легонько. Мира запрокидывает голову, дышит тяжело. Беру в ладони мягкую попку и сжимаю, трусь о ее промежность членом. Хочу ее насадить и вдалбливаться до потери сознания. Но напоминаю себе все время, что сегодня у нас лайт-версия. Женские пальчики проходятся по моим голым плечам, трогают осторожно, гладят. Отрываюсь от одной груди и терзаю вторую. Какая же она сладкая, податливая вся. Моя. От бурлящей воды идет пар. Воздух становится густым и влажным, дышать все сложнее. Стягиваю боксеры. Мира завороженно наблюдает за моими движениями, чуть отступив в сторону. Сегодня ночью она меня не разглядывала. Теперь пялится настоящий колом член. Просовываю пальцы под резинки ее трусов и стягиваю их вниз. Сейчас сожру. Идем. Подталкиваю ее к душевой. Нащупываю кран, не переставая жадно целовать. Помоешь меня? Выдавливаю гель на мягкую мочалку и протягиваю ей. Кивает и начинает нерешительными робкими движениями водить по моей груди, плечам. Приятно. Но мне нужно больше. Между нами мокро и скользко. Ее прикосновения невесомы, слишком осторожные. Обхватываю член и намыливаю, водя по стволу вверх-вниз. Миру это зрелище явно смутило. Щечки порозовели еще больше. Забираю мочалку у нее. Здесь лучше рукой. Смотрим друг на друга. Ее взгляд ословевший, она словно в трансе. Я и сам уже плохо соображаю. Ну, решится или нет? Чувствую ее пальчики на нем и не могу удержаться от стона. гладит осторожно, а я наблюдаю сверху. Смелее. Смелее Мира пока стесняется, но и ее робких движений достаточно будет, чтобы я спустил за полминуты, как пацан. Слишком ее хочу. Собираю пену в ладонь и веду рукой вниз по плоскому животику. Вздрагивает, когда касаюсь между бедер. Слышу короткие шумные вздохи. Она не закрывается от меня, не пытается сжать коленки, но заметно нервничает. «Больно здесь, малыш?» Я не проникаю внутрь, ласкаю влажные складочки снаружи. «Щиплет. Отмыло, наверное». Смываю с нас всю пену и опускаюсь на колени, обхватывая Миру сзади за ягодицы. Целую маленький впалый пупок, веду губами ниже. Сейчас буду просить прощения за то, что сделал ночью. «Виктор», — кладет ладони мне на плечи. «Мне важно, чтобы ты знала. Я не мучил тебя намеренно. Так было нужно». «Я понимаю это». Прижимаюсь губами к бархатному бутону, нахожу самое заветное женское местечко и начинаю ласкать языком. Мира вскрикивает, судорожно сжимает пальцы, впиваясь мне в кожу ногтями. Это заводит еще больше. С ума схожу от того, как она мне нравится. Какое это наслаждение — слышать ее крики, всхлипы, стоны. И свое имя между ними. Она в беспамятстве выкрикивает мое имя. Черт, не могу больше. Хочу, чтобы дольше, мучительнее горело, но сам себя сжигаю в адской похоти, доводя ее. Мира вскрикивает в последний раз, вцепляется мне в волосы обеими руками, притягивает к себе, хоть ближе уже некуда, дрожит всем телом. И обессиленная сползает по стене. Подхватываю и опускаюсь на пол с нею на руках. «Мира». Зову, пока она пытается отдышаться. Направляю ее ладошку вниз. Она понимает. Послушно обхватывает и гладит. Слишком нежно. Невесомо. Кладу свою ладонь поверх ее. Несколько движений по стволу оказывается достаточно. Оба дышим тяжело, приходя в себя. Обнимаемся еще несколько минут. Целую ее везде. В макушку, щеки, плечико. Каждый пальчик на руке. Нежностью топит. И любовью.